здесь не меньше 10 000 воинов. И такая тишина. Ой, жутко становится. Не говори, Генри. Я в такой ситуации, я без брюк, черт возьми, хоть застрелись. Успокойся, Гуд. Что значит успокойся? Король Твала. Король Твала? Боже. Какой гигант. Какое у него страшное, жуткое лицо, Генри. А что это за обезьяна ползет за ними? Это мудрая Гагула, мои повелители. А по мне так просто ведьма, высохшая мумия. Будьте покорны, о люди! Это король! Пришедшие не знаю откуда. Привет вам. Привет вам! Привет и тебе, Твала, король Кукуанов. Откуда вы пришли? И что ищете в нашей стране? Да, что вы ищете в нашей стране? Мы пришли со звезд, хотим взглянуть на землю. А этот человек... Ваш раб, он тоже со звезды? Со звезды. На небесах тоже есть люди твоего цвета, король. Но не спрашивай нас о вещах, которые выше твоего понимания, король Твала. Вы смело разговариваете. Звезды далеко, а вы здесь. Разве тебе не рассказали, король, что мы за люди? Не рассказали, как мы поражаем смертью издалека? Я не верю. Убей человека, тогда поверю. Хорошо. Что ж, пройди через площадь к воротам, король. И прежде чем ты дойдешь до них, будешь мертв. Если не хочешь идти сам, пошли своего сына с Крагу. Нет, нет, я не хочу, нет. Пусть один из твоих воинов возьмет копье. Отойдет шагов на 40 и воткнет копье рукояткой в землю. Так, чтобы плоская сторона лезвия была обращена к нам. Скрага. Да, отец? Возьми копье. Хорошо, отец. Готово! Ну, смотри. Смотри, отец. Лезвие разнесено вдребезги. Хорошо. Хорошо, я верю вам, люди со звезд. О, король! Слушай меня, король! Слушайте меня, о воины! Пророчествую! Пророчествую! Кровь! Кровь! Кровь! Шаги! Шаги! Шаги! Это поступь белого человека. Чего вы ищете у нас, белые люди со звезд? Вы потеряли человека. Его нет здесь. Вы пришли с блестящими камнями. Вы найдете их, когда высохнет кровь. Но вернетесь ли вы туда, откуда пришли? А ты с темной кожей и горделивой осанкой. Кто ты? Чего ты ищешь? Сбрось с бедер повязку, сбрось повязку, сбрось, сбрось, сбрось, сбрось. Белые люди, Гагула произнесла странные слова. Вас надо предать смерти. Да, их надо предать смерти! Будь осторожен, король, нас не так легко убить. Ты видел, что мы сделали с копьем? Неужели ты хочешь, чтобы мы сделали с тобой то же самое? Не подобает угрожать королю. Да! Мы не угрожаем. Мы говорим истину. Попробуй нас убить, и тебе не сдобровать, о король. Ну, хорошо. Идите с миром. Сегодня вечером будет великая пляска. Вы увидите ее. А завтра я уже подумаю, что с вами делать. Инфатус, по-моему, король Твала жестокий человек. Уже прямо мурашки по телу, черт побери. Зверь какой-то, несимпатичный джентльмен. Да, это так, мои повелители. Страна стонет от его жестокости. Сегодня ночью вы увидите сами. Будет великая охота на колдунов. Многих выследят и убьют. Убьют? Почему же народ не свергнет его, Инфадус? Тогда стал бы править Скрага. А сердце Скраги еще чернее, чем сердце его отца.